Хэллоуин, 1947 год. Оден. Хорошо, что вы появились. Я хотел попросить вас составить список греческой литературы в хронологическом порядке. Я считаю, если ты коммунист и тебя допрашивают в комитете Конгресса, ты должен заявить об этом. Подразумевает комитет Палаты Конгресса по расследованию антиамериканской деятельности в киноиндустрии. В результате они все равно потеряют работу, так хотя бы могли заслужить уважение за смелость. Конечно, у комитета нет права задавать подобные вопросы. И если вы не коммунист, то и отвечать не следует. Но если коммунист... Что касается негров, я не понимаю. Почему бы каждому негру не вступить в компартию? Это ведь единственная социальная система, при которой они могут на что-то рассчитывать. Не знаю, ходит ли Брехт до сих пор в коммунистах. Когда началась война, он очень сурово о них отзывался. Не думаю, что у него был членский билет. Примечание. В октябре 1947 года Брехт официально заявил Комитету Конгресса США о том, что никогда не состоял в рядах коммунистической партии. Конец примечания. Писатели с такими вещами всегда очень осторожны. Мне кажется, что пара бомб, сброшенных на Нью-Йорк, полностью ликвидировала бы пророссийское настроение в Америке. Когда тебя бомбят в первый раз, твоя реакция — гнев, хочется дать сдачи. Но когда тебя бомбят день за днем, ты впадаешь в оцепенение и думаешь: «Господи, когда же это кончится?» Не понимаю, почему немцы перестали бомбить Лондон? Еще один месяц бомбежек, и Англия бы сдалась, что бы там Черчилль ни говорил. Примечание. Напомним, что Оден побывал в Германии 45-го с официальной миссией интервьюировать граждан о психологических последствиях бомбардировок. Конец примечания. Страшно сложно представить себе мышление древнего грека, который понятия не имел о том, что такое свобода выбора. Мне непонятно, как Платон примирил Демиурга из Тимея с введением эр в конце республики, с ее системой поощрений и наказаний, насколько искренне он верил в то или другое. Ансен. У стоиков и эпикурейцев все наоборот. Для них всем управляла воля вне всякой среды. Оден. Да, век классической Греции для них был позади. А этот жуткий старик Марк Аврелий? Вопрос бытия вообще мало волновал греков, зато каким важным он стал для христиан. Вот почему так сложно ответить на вопрос, во что верили греки. Я сейчас не имею в виду римский период, когда боги просто служили олицетворением той или иной аллегории. Нет, я говорю о тех временах, когда люди относились к ритуалу серьезно, но даже тогда их мало интересовал вопрос о том, существовали ли их божества на самом деле. Представьте себе, если американцам безоговорочно докажут, что Джорджа Вашингтона никогда не было на свете. Что тут начнется? А все эти бесконечные афинские судилища? Ансен. Это напоминает мне Франция, дело Дрейфуса. Или, может быть, процесс Сакко и Ванцетти? Оден, нет. Именно дело Дрейфуса. Оно вытекает из ситуации тотальной французской интриги. Демократическое правление невозможно, если в стране больше трех партий. В этом беда Франции, в этом же была беда Веймарской республики. Примечание. Веймарская конституция 1919 года выводила всеобщие выборы и пропорциональное представительство при выборах в Рейхстаг. Конец примечания. Ансен. Я вижу, вы за отмену пропорционального представительства. Оден. Абсолютно. Это большая ошибка ее не следовало допускать. Я с радостью проголосую против. Примечание. В Нью-Йорке должно было пройти голосование за отмену системы пропорционального представительства членов городского совета. Конец примечания. Возможно, время от времени догмы нуждаются в интерпретации, но сами догмы ведь остаются прежними. Я не думаю, что Аристотель действительно любил поэзию. Наверное, у него была жена, которая каждый вечер ходила в театр, а потом с восторгом рассказывала ему о последней постановке. Вот он и решил написать что-то о театре, чтобы доказать свою осведомленность. Судя по его описаниям, никого, кроме Софокла, он не знал. «Да, мне очень понравился Тит Гроун». Примечание. Тит Гроун. Первый роман готической трилогии «Гормен-Гаст». 1946-1959 годы, английского писателя Мервина Пика, 1911-1968 годы. Конец примечания. Жаль, что этот роман почти здесь неизвестен. Замечательно анальная книга. Все эти древние комнаты, полные рухляди. Американцы — народ оральный. Вы знаете Джорджа Тингамми? Примечание. Джордж Тингамми, английский журналист. Оден не точен. Статья «Американский характер», опубликованная в журнале Life 18 августа 1947 года, принадлежит перу другого журналиста Джеффри Горера. Конец примечания. Он, побывав в Америке, написал статью в Life об американской цивилизации как раз на эту тему. Там он, в частности, объяснял, почему американцы скорее дадут вам деньги, нежели еду. Потому что американцы всегда боятся остаться голодными. Life закидали разгневанными письмами. В Америке главное не то, что у тебя есть деньги, а то, что они у тебя когда-то были. Главное — оказаться достойным материнской любви. Ансон. Может быть, в этом слышны отголоски времен прерий, когда еда была важнее денег? Оден. Нет. Тут дело в оральной философии. Поэтому и фигура матери в Америке — это святыня. А отец так себе, ноль без палочки. Даже страсть американцев к слабительному имеет оральную манифестацию. Этим они показывают желание избавиться от всякой гадости, принятой перорально. Даже в женских клубах к лектору не испытывают никакого почтения. Ведь на следующей неделе придет другой оратор, возможно, противоположных взглядов, и они встретят его с таким же воодушевлением. Англичанина, который приезжает преподавать в Америку, в первую очередь шокирует фамильярность здешних студентов. В конце концов, он в известном смысле должен выступать для них в роли отца, а психология американских студентов такова, что образ отца в ней имеет негативное значение. Я вовсе не отрицаю того, что с течением времени студенты могут найти слабость и ограниченность этой квази-отцовской фигуры и отказаться от нее. Так и должно быть. Они, однако, считают, что учитель должен развлекать, а не учить, поэтому их непосредственная реакция на учителя становится высшим критерием его оценки. Причина их непослушания в том, как их воспитали –